Глава 8. Глюки и ПК-злюки. Нечасто игроки используют бумагу для общения друг с другом. Нам у внутриигровой почты хватает за глаза, не говоря уже о личных сообщениях. К тому же бумагу используют для создания магических свитков, рецептов и прочих всяких игровых штук. Так что стоит она недешево. Вот о чем я думал, вскрывая непослушными пальцами плотный конверт. Дорогой Аль, если ты получил это письмо, значит, меня больше нет. По крайней мере, в Альдире точно. Сводки по состоянию той рухляди, что называется моим физическим телом, приходят автоматом регулярно, так что я знаю, что долго не протяну. По мне не скучай. Запрещаю. Я прожила долгую жизнь, и время, проведенное в Альдире, могу смело назвать благословенным. После погружения никакой боли, отчаяния и желания броситься из окна опостылевшего 48-го этажа. Так что не хандри. Закатись на сутки в постель с подружкой. Если подружки нет, сходи в бордель, в конце концов. Жизнь одна, и она короткая. Пользуйся ей, мерзавец. Теперь к делу. Здорово, что ты добрался до Нузака. Это значит, что ты не такой апатичный рохля, как может показаться на первый взгляд. Пользуйся им. Он мерзавец полезный, хоть и не в меру жадный до женского внимания. А может, потому и полезный. В любом случае, про меня скажи, что уехала я, дескать, подвиги великие совершать, всяких разных мерзавцев побеждать, и что когда-нибудь вернусь. А пока неотрывно думаю о красавчике Нузаке. Чтоб его шаловливые ручки отсохли и отвалились. Еще скажи носатому мерзавцу, что его предложение о браке я обдумываю и отвечу по возвращении. Так протянешь время, пока сам с ним репу не заработаешь. Все, листок кончается, а они по золотому штучка. Прощай, Аль. Хоть ты и мерзавец, как все мужики, но все-таки, наверное, для меня тот самый мерзавец. Лили XXX. Постскриптум. Я тебе оставила в разных местах пасхалки, как это письмо. Не будешь ленивой задницей, найдешь. Коротко поклонившись, я вышел в коридор, где попал в осаду любопытной Аси. Ну что, это тот? Тот, кто нужен был? Как прошло? Погоди. Меня слегка трясло. Давай присядем где-нибудь. Что сделает игрок, купив на аукционе какую-нибудь убойную плюшку? Конечно же, побежит колошматить ею мобов. А что сделает игрок, продавший на аукционе эту самую убойную плюшку? Конечно, пойдет отметит это дело. Именно так рассуждали кланы, выкупая у Альгоры здания вокруг аукционной площади и открывая там питейные заведения на любой вкус и кошелек. Ася уверенно прошла мимо гномьей пивной, оркской рюмочной, которую впору назвать ведерочной, и зашла в не особо приметное заведение с вывеской, намалеванной большими цветными красными буквами «Вина, воды». Внутри оказалось неожиданно уютно. Маленькие высокие столики, у которых посетители стояли, они сидели, скрываясь каждый в своем прозрачном пузыре, наподобие мыльного. Несмотря на то, что практически каждый столик был занят, в зале стояла тишина, пузыри поглощали звуки, а также искажали картинку, так что было даже непонятно, кто конкретно стоит у столика. Допустим, полуорка от гнома можно было отличить, за счет роста и зеленоватого оттенка прежде всего, а вот деталей никаких не видно, как и ников. Ася уверенно направилась к свободному столику, показав стоявшей за стойкой квадратной пожилой гноме, выреженной в белый халат и крошечный кружевной чепчик, два поднятых вверх пальца. Ждать пришлось совсем недолго. Буквально через несколько секунд еще одна пожилая гнома, или та же самая, недовольно брякнула перед нами на столик маленький стеклянный кувшинчик с прозрачной жидкостью и большой графин с жидкостью кроваво-красной, два граненых стакана и огромную с полстола размером мелкую солонку. Из солонки торчали две погнутые дешевые столовые ложки, а сама соль внутри в основном представляла из себя крупные комки, белые и красные. Ася с видом бывалого пропойцы налила в стакан почти до верха красной жидкости. Подцепила ложкой комочек соли и стала растворять его в жидкости путем энергичного перемешивания. Затем подставила эту же ложку под тонкую струйку прозрачной жидкости из маленького кувшинчика, так чтобы струйка стекала, но при этом растекалась на поверхности красной жидкости. Довольно кивнув, она подвинула первый стакан ко мне, начав те же манипуляции со вторым. Прозрачная жидкость оказалась гномьей вырвухой, то есть крепчайшим самогоном, основой для которого я никогда не интересовался. Она обожгла мне горло, провалившись огненным комком внутрь моего виртуального тела. Я уже ожидал, что красная жидкость будет являться вальдирской вариацией томатного сока, Однако был весьма удивлен, внезапно почувствовав на языке вкус соленой карамели. В голове слегка загудело. Любопытно. «Внимание! Вы выпили коктейль «Нитомат» и получили следующие эффекты сроком на 5 минут. Плюс 3 к ловкости, минус 5 к силе, плюс 8 к мудрости, минус 13 к интеллекту. Повышенный шанс потерять равновесие. Ничто не может вас удивить». «Почему ты все время носишь капюшон?» – спросила Ася, отставляя пустой стакан в сторону. «Это дает какие-то бонусы?» Я хмыкнул про себя и вместо ответа снял его с головы. Никаких «ах», «ох» или иных междометий не последовало. Ася с легким прищуром оглядела мое лицо, слегка задержавшись взглядом на губах и глазах. Улыбнулась и слегка приподняла брови. Ни капли удивления. «Это напиток так действует?» «А, нет, расстояние между нами явно меньше 2 метров. Поэтому визуальный эффект маски не работает. Отодвинуться подальше не получится. Я за пределы пузыря вылезу. Гадство». «Ну, не писаный красавец, конечно». Тем временем немного ехидно улыбнулась она. «Ну и не монстра жуткая. Так в чем дело? Руку твою я заметила, но с лицом-то вроде все в порядке». Вместо ответа я скопировал описание надетой на меня маски Бонетта и сбросил ей в личку. Она принялась смотреть, забавно нахмурив высокий лоб, после чего снова взглянула на меня. «Я бы тоже капюшон не снимала. Забавная штука эта маска. Бонусы дает хорошие, но вот с местными могут быть проблемы. Я права?» Я молча кивнул, продолжая смотреть перед собой. «Странный у нас разговор получается. Практически монолог. Она говорит, я молчу. Так что, это тот гоблин или другой?» Она снова потянулась к кувшину. «Получилось то, что задумал?» «Да». Я смотрел, как она медитативно мешает красную густую жидкость. «Это тот самый. Обещал найти то, что мне нужно. Сказал, попозже приходи». «Замечательно». Она взялась за маленький кувшинчик. «А деньги-то есть? Или на обмен что?» «Есть». Я благодарно кивнул, принимая из ее рук полный стакан. «Предложу ему доспехи в обмен. Еще остались комплекты со времени нашего с Лили похода в поселение народа Нхенха. Нужно только забрать их из башни». «Внимание! Вы повторно выпили коктейль «Нитомат» и получили следующие эффекты сроком на 3 минуты. Плюс 8 к ловкости, минус 12 к силе, плюс 15 к мудрости, минус 20 к интеллекту. Большой шанс потерять равновесие. Вы всех удивляете». Ася тем временем осушила свой стакан, замерла на пару секунд неподвижно, после чего оглушительно чихнула, выпустив из носа на почти неразличимое мгновение 2 струйки зеленоватого пламени, облизавшие столешницу. Она поежилась, встряхнула головой, как собака после купания. Из кончиков ее волос сорвались мгновенно потухшие мелкие золотые искорки. Я хотел было удивиться такой метаморфозе, но не смог. Она тем временем взглянула на меня и хихикнула, прикрыв рот ладошкой. «Дзинь!» – пропел звоночек входящего сообщения. Я открыл присланный Асей скриншот. Несомненно, это моя глупая физиономия, только вот кто-то разукрасил ее любопытным образом, как будто фломастером нарисованная борода и усы, а еще круглые очки и зачем-то зигзаг на лбу. «Сейчас пройдет», – по-прежнему хихикая сказала Ася. «Эффект пойла кончится и пройдет». «Замечательно», – проворчал я. «Очень смешно». Одновременно с моими словами изо рта у меня вылетели маленькие облачка с хвостиками, которыми в комиксах прямая речь обозначается. Только вместо моих слов в каждом облачке было написано «Магл-магл». Что за бред? Ася вовсю заходилась хохотом. Ей-то хорошо. У нее-то мелкие розовые сердечки вперемешку с белыми зефирками изо рта вылетают. Спасает ситуацию только то, что за пределы пузыря эти глюки не проходят. Растворяются в стенках. «Еще по одной?» Слегка успокоившись, спросила она меня. «Нет, спасибо», – с ироничной улыбкой ответил я, наблюдая за магл-магл, вылетающими изо рта. «Кто знает, что там за эффект?» «Я знаю». Она весело улыбнулась, глядя на вылетающие изо рта сердечки. «Но нет так нет». Секунд 15 прошло в молчании. «Аль, что ты собираешься делать?» – спросила Ася, подперев щеку рукой и глядя на меня большими глазами. «Играть». ответил я, задумчиво глядя на то, как сердечки лопаются, ударяясь об острые края магл-магла. «Мы все здесь для этого, не так ли? Повторяешься?» Она тоже мечтательно подняла взгляд вверх, наблюдая за игрой наших глюков. «Я уже это слышала». «Мне нечего больше сказать», — пожал я плечами. «Аль, ты очень классный игрок», — сказала она после легкого вздоха. «Думающий и расчетливый. Но вот только знаешь, чего тебе не хватает?» «БФГ-9000?» Ася удивленно подняла брови, после чего хмыкнула и отрицательно покачала головой. «Плана. Ты ничего не планируешь, по крайней мере, вслух. Даже если твой план и существует, то о нем никто не знает. Соответственно, помощь оказать тебе не может. Я вот очень сильно хочу тебе помочь, но не могу, не знаю, чем и как». «С чего вдруг такое благоволение с твоей стороны?» «Не знаю». Она пожала плечами, продолжая улыбаться. «Может, нравишься ты мне? Это повод?» «Возможно». Я выпрямился и надел капюшон. Действие напитка закончилось, и изо рта уже ничего не вылетало. Ася поняла меня без слов. Она положила несколько серебряных монет на стол и первая направилась к выходу. «Пойдем покачаем меня», — как-то очень просто спросила она, слегка потягиваясь. «Ты будешь большой и злой волк, а я маленький поросеночек. Бегать за тобой, помогать всякими бафами и аурами. Иногда огрызаться совсем чуть-чуть». «Поросеночек у меня уже есть», — улыбнулся я. «Но идея мне нравится. Доставай свиток, летим в дымный провал». Я решил пройтись вокруг кратера, как раньше. А что? Мобы здесь не очень сильные, Асю не съедят. А воздушный молот мне тоже качать надо. Так что я вызвал Оливера, и мы не спеша отправились по кругу, уничтожая каждого попадающегося навстречу моба, не забывая собирать травы и иные ингредиенты. «Ману только низко не опускай», — загадочным голосом шепнула мне Ася, подойдя совсем близко. «Чуется мне что-то нехорошее». Я кивнул головой, внимательно зыркая по сторонам. «Вроде никого нет. Что-то у нее с чуйкой не то похоже». Минут через 15 наша пасторальная идиллия была прервана несколькими подряд неяркими вспышками перемещения. 1, 2, 3, 4. 4 вспышки. Перед нами появились 4 игрока. Воин со щитом и длинной кривой саблей, стрелок с луком, картежник, судя по колоде в руках, и маг. Атакующие или поддержки пока непонятно. Понятно только, что ники у них красные, хоть и смазанные. А вот клановый знак небесных титанов выставлен на всеобщее обозрение. Они слаженно перестроились, составив ромб с воином на острие, лучником и магом на флангах и картежником в тылу. Похоже, атакующий маг. Ну что, клан небесные титаны перешел, стало быть, ко второй стадии убеждения меня, вредного и строптивого. «Отпуст все черти здесь», — сказала вдруг Ася, переместившись мне за спину. «Думаешь, это уместно?» — ухмыльнулся я. «Шекспир всегда к месту», — вернула она ухмылку. «Не могу не согласиться», — ответил я и первым запустил из жезла кугель-блиц. Белая да легкая синевы шаровая молния возникла прямо посреди вражеского строя, мгновенно отоварив отростками молниями всех противников, и отправилась блуждать, случайным образом изменяя направление и свои цели. «Акт!» Одновременно с появлением шаровой молнии заорал картежник. Из вихря бумажных обрывков на свет выскочил зверь. Больше всего похожий на росомаху, только ростом с Оливера и покрытый шипами. «Жуткая зверюга. И редкая, наверное. Уважают меня, сволочи, и боятся. Надо кончать игрока с картами первым. С ним пропадет и контроль над призванным зверем». Именно с такой мыслью я направил цепь молний в картежника, краем глаза замечая, что на Сасе накрыл купол защиты, в котором, как муха в меде, застряла стрела. А Оливер перегородил дорогу росомахе. «Сука!» – завопил картежник, обнаружив, что его жизнь уже просела больше, чем на треть. Поняв, что этот вопль ему особо не поможет, он опять заорал «Акт!» и явил миру Ресифину. Сильный ход. Как он может одновременно двух редких зверей контролировать? Пожертвовал выносливостью ради мудрости? Это он зря. Подчиняясь приказу хозяина, зверюга начала разворачивать свой чешуйчатый панцирь перед ним в некое подобие защитного веера. Но не успела. После 5-го поражения молнии кардмастер отправился на плиту возрождения. Призванные монстры встрепенулись, оглянулись, и росомаха со всех ног припустил вглубь чахлого леса. Ресифина быстро сложила панцирь обратно и зарылась в грунт. Почему воин стоит на месте? Нет опыта ПВП против магов? Или задумал, что неприятное? Щит все, пошел реген, спокойно сказала Ася, выдирая с плеча стрелу. И в этот момент стрела воткнулась и в меня, а сразу за ней ледяное копье, уменьшив мой хитбар сразу на четверть. Недолго у нее щит продержался, всего несколько атак. Пора ходить козырями? Похоже на то. Проигнорировав воткнувшуюся в грудь еще одну стрелу и неуклюже уклонившийся от достаточно медленного летящего ледяного копья, я применил топкое место. Потом ткнул пальцем в лучника, он самый опасный сейчас, и крикнул Оливеру: «Порви в клочья!» Затем сразу же кастанул черный лед. Трое противников как раз успели увязнуть в болоте почти по колено, и мгновенно заледеневшая поверхность пригвоздила их к месту. А главное, дезориентировала. Инстинкты же никуда не денешь, и примерзшие бойцы потратили драгоценные секунды на то, чтобы ногами подергать, безуспешно пытаясь вырваться из ловушки. Хотя нет, не совсем безуспешно. Пока я, рискуя заработать расходящееся косоглазие, одним глазом тщательно следил за хитбаром вовсю полосуемого цепью молний мага, а вторым наблюдал, как жизнь лучника тает от клыков Оливера, воин сделал все-таки свой ход. Оказывается, на нем были сапоги выше колена, и он смог выдернуть из них ноги, оставив обувь вмороженной в болото. И теперь быстрым мерным шагом приближался к нам с Асей, угрожающе занеся саблю. «Тугой какой-то маг. Я его бью-бью цепью молний, а он все не дохнет. Сопротивление стихийной магии прокачал как-то, что ли? Вот еще и регенерация у него пошла». Хорошо хоть, что молния отражалась от него в основном в лучника, помогая тем самым Оливеру его кромсать. Вот он, кстати, перестал резать моего свина коротким кривым мечом и полез в сумку. Нехорошо это. Реген все. С интонацией робота сказала Ася. Только режу урон. Я хотел что-то ответить, но мой левый глаз, направленный на лучника, инстинктивно дернулся, прикрываясь от яркой вспышки. Лучник достал такие сумки огненное зелье и разбил его о костяную спину кабана, который сразу же вспыхнул как свечка, оглушив присутствующих трубным ревом, никоим образом не похожим на его обычный низкий визг. Хитбар свина рывком рухнул и продолжал уменьшаться. Я дернулся было подлечить бедолагу, но вспомнил, что заклинания заблокированы, и стиснул зубы, стараясь не обращать внимания на рев раненого зверя. Ощущения такие, как будто пара секунд всего прошла с момента начала боя. А воин вот уже заносит над моей головой длинную кривую саблю. Приходится бить в него с левой руки воздушным молотом. Заклинание на игрока действует не так, как на неписи. Отбрасывает его только на метр. Но этого вполне достаточно, чтобы вывести меня из радиуса поражения саблей. Еще один молот в воина. Молния в мага. Еще молот, еще молния. Вот и рабочий темп нарисовался. Вот только уменьшение магического воздействия на противника мага дает ему возможность потихоньку восстанавливаться. Так что сражение зависло в равновесии. Лучник вовсю орудовал коротким мечом, пытаясь добить уже потухающего кабана. Оливер не давал себя в обиду, отвечая клыками и зубами, однако добить лучника пока не смог. Воин выполнял единственную доступную ему на этот момент задачу. Отвлекал мои ресурсы в виде маны и времени, давая таким образом своим соратникам возможность решать свои проблемы. Бафы все, пошел дебаф. Асина заклинание накрыла лучника с магом прозрачным облаком, состоящим из постоянно перемещающихся черных точек, как будто облако гнуса прилетело попировать свежей человеченкой. Остатки хитбаров противников начали одновременно потихоньку уменьшаться. Движения их слегка замедлились. Это им явно не понравилось. Я услышал несколько нелицеприятных выражений в свой адрес, а также в адрес Аси. В основном от нашего, так сказать, свиноборца. «Ну вот Адаме-то не надо так!» С такими словами я возобновил потухший было кугель блиц, который по чистой случайности, конечно, повис совсем рядом с лучником. Тот зарычал, как дикий зверь, и включил какое-то умение, позволяющее ему бить кабана намного чаще. В результате они исчезли практически одновременно. Сначала в лут превратился лучник, и сразу после него в воздухе растаял преданно смотревший мне в глаза жалобно визжащий и все еще тлеющий свин. Отмучился бедолага. Босой воин не мог не заметить исчезновение уже второго члена отряда. Он быстро оглянулся через плечо на совсем уже истончившийся хитбар мага, повернул голову обратно и... исчез, как будто развалившись на две половинки и быстро истаив в воздухе. Маг злобно выругался и опустил руки. Получил еще две полноценные молнии и тоже исчез, оставив, однако, лут. «Это что такое было у мечника? Сдвиг?» Слегка недоверчиво, негромко сказала Ася. «Неужели такой богатенький Буратинка нам попался?» «Браво! Ну прям вот браво!» – неожиданно произнес мужской голос с издевательскими интонациями слева от нас, сопровождая слова редкими хлопками ладоней. Я как мог быстро повернулся, картинно взметнув полы плаща, и обнаружил метрах в 10 еще одного бойца небесных титанов, в отличие от погибших противников, не скрывающего своего красного ника и уровня. Вангадудл рассекающий. Уровень 221. Такого высокоуровневого противника у меня пока еще не было. «Спасибо за поздравление», – буркнул я, даже несмотря на него. «И проходи мимо». «Ну вот еще», – он продолжил издеваться. «Рекруты не справились, это теперь их проблема. Но приказ есть приказ, и голову твою я принести обязан». «Как бы тебе свою не потерять?» – раздался наглый голос Разы у Вангадудла из-за спины. «Ой, как он одет вкусно!» – вторила ей Шиза. «Это что, сет серый лис? Дорогой, мне пригодится». «Интересно, завалят ли 430 плюс 1/200-го?» Как бы про себя, но достаточно громко сказала Ася. «Сабля чур моя!» – насупился Масса. «Вот еще!» – вскинулась Шиза. «Мне тоже такая нужна!» Драка не состоялась по причине позорного бегства противника. Шиза мгновенно перестала цапаться с массой, метнувшись на сбор трофеев, аккуратно скользя по еще не пропавшему черному льду. «Хе-хе, повелся дурачок!» Раза была чрезвычайно довольна. «Думаешь, не завалили бы его?» – поинтересовалась Ася. «Да кто его знает?» – пожала Раза плечами в ответ. «Вроде должны бы, но наша с Алем магическая импотенция уравняла бы шансы». «Ничего приличного», – обиженно надула губы подошедшая Шиза. «Как будто знали, что сольются. Жалко даже, что этот фазан расфуфыренный смылся». «Не факт, что мы бы его победили», – заметил как бы между прочим Масса. «Да ладно! Повалили бы и запинали потом, в пятером-то!» Шиза была, как обычно, весела и оптимистична. «Как у вас дела?» – поинтересовался я. «Да никак!» Масса слегка поморщился. «Сволочи забились в какую-то дыру и не отсвечивают. Несколько мелких поймали и уконтрапупили, но ядро банды не нашли пока. Ладно, хоть раз за душу отвела немного. Жалко, что сюда на Месилова успели». Ася координаты не прислала, написала только, что в лесу на север от поселка. Пока добежали... «Ну, извини». Ася не обиделась. Наоборот, лучезарно улыбалась. «Снимать координаты как-то времени не было. Нас тут на куски покромсать пытались». «Да я не в претензии». Масса, как всегда, в споре с женщиной сдал назад. «Доконают его эти Офелии когда-нибудь». «Сволочи!» Взвизгнула вдруг Раза. «Они отвлекали нас! Там на поместье графа напали! Держите!» Она судорожно сунула мне и Асе в руки по пригоршне бурых с розовыми прожилками кристаллов возврата и сразу же сжала свой. Остальные уже исчезли во вспышке перемещения. Я немного замешкался, убирая все кристаллы, кроме одного, но в конце концов смог таки сжать кристалл возвращения левой рукой, и меня поглотила какая-то очень уж тусклая вспышка перемещения. Появился я в смутно знакомом мне помещении. Пыль, грязь, стол с котлом и шкафы. Это лаборатория алхимии у Тео в доме. Странно. Вроде как кристалл возврата должен на центральную площадь перемещать. На столе опять сидит крыса, в этот раз без черпака, но с книгой. Я не удивился, если бы она ее грызла, особенно корешок обложки, там клейстера много. Однако нет. Она сидела на книге сверху и слишком уж осмысленным взором смотрела на нарисованную на странице алхимическую схему трансмутации. «Привет, Шушара!» Зачем-то сказал я. Крыса подняла на меня старую морду, посмотрела пару секунд, медленно моргая, после чего повернулась и не спеша потрусила к краю стола, там на стул, с него на пол и в сторону норы. С моим приближением знаки и рисунки на странице расплылись, перемешались в непонятную абракадабру. «Ваш уровень профессии алхимик не позволяет получить содержащуюся в книге информацию». «Крыса умнее меня? Замечательно». Хохоча в голос, я быстрым шагом отправился во двор поместья. Оливер еще недоступен, а мне надо как-то быстро добраться от дома до ворот. Бежать никуда не пришлось, все появились сами, вылезли из шустро добравшейся от ворот повозки. Причем что-то было их как-то слишком много. Вот те два крепыша явно не из нашей бригады. «Сбежали, гады! Опять!» возбужденно прокричала Шиза. «Увидели нас и улизнули, хотя вышку стрелка по бревнам раскатать успели». «Найдем!» – уверенно пробасил гном, тролля-ля местный, без нужды протирая топор тряпицей. «Уровень у него 84-й. Что он тут делает? Разбойники, мне помнится, повыше уровнем были». «Еще как найдем!» – поддакнул ему невысокий плечистый эльф тролля-ля издалека, тоже 74-го уровня, изящно опираясь на длинный лук. «Охотник местный Жан-Лупа с собаками придет скоро, возьмем их, пока след не остыл». «Аль, это Тру и Тра. Они взяли задание на защиту поместья Уветуса, нового начальника охраны». «Слегка, прям совсем чуть-чуть», — извиняющимся голосом сказала Раза. «Мы решили объединить силы, так ведь проще, да?» «Несомненно». Я подошел к ней совсем близко, чтобы она могла разглядеть мою улыбку под капюшоном. «Тогда пошли. Ты же с нами?» Она заметно повеселела. «Нет», — мягко ответил я и нажал на кнопку «Выход». «Интерлюдия!» На самом деле я, конечно же, ни на кого не обиделся. У меня сработал сигнал, оповещающий о скором личном визите работника соцслужбы. Обычно краткие собеседования происходят онлайн. Недавно даже появилась возможность разговаривать, не выходя из Вальдиры. Но раз в год они должны явиться лично. Пожилой господин в затертом почти до блеска на локтях пиджаке присел на мою кушетку. Одобрительно покосился на вальдирскую капсулу и сделал отметочку в планшете. Задал мне несколько стандартных вопросов, выслушал киваемые стандартные ответы. Просканировал радужку, снял отпечаток пальца и попрощался. Мой коммуникатор пискнул одновременно с закрытием входной двери. «Отлично. Соцрейтинг подтвержден. О месте жительства и энергии можно еще год не беспокоиться. В Вальдиру сегодня больше не пойду. Поздно уже, да и устал я. Отдыхать в реальном мире мозгу необходимо. Лучше посижу, пожую лапшичку, да проведу парочку изысканий в сети. Запрос «предмет без свойств» практически ничего не дал. Нет, ссылок было множество. Но в основном вели к описаниям ложек, вилок, чашек и прочей ерунды, изготавливаемой нубами и не имеющих свойств вообще. Вдумчивый поиск проводить не хотелось. А переход на случайным образом выбранные ссылки ничего, кроме кислой гримасы, мне не принесло. Ну что, тогда поищем информацию про Жона Аргента. Вот тут прямо-таки водопад данных, начиная с официальной легенды, изложенной на сайте игры, заканчивая фанатскими фильмами о взятии и разграблении Акальроума, снятыми при помощи ИИ. Уточним запрос. Карта сокровищ Жона Аргента. 100 500 объявлений о продаже карты. С ценами от 5 000 до 5 000 золотых. И в комментариях практически к каждому из объявлений обязательно написано: «Народ, не ведитесь, все карты сокровищ Аргента поддельные. Если подлинная и появится, то не здесь. Ее сразу загонят не с помылиархом». В принципе, резонно. Вот только я точно знаю, что подлинная карта существует. Нужно только понять, где.